Глава 7. Лия. И даже не спросишь, кто он такой? Я захожу в кабинет, а дед в этот момент включает ноутбук. А надо? Утыкается в бумаге, пока гаджет грузится. Хватит работать. Не занудствуй. Отмахивается от меня, даже не глядя в мою сторону. Я звоню Виктору Алексеевичу. Трясу у деда перед носом мобильным, а мой любимый родственник в ответ мотает головой из стороны в сторону, швыряет документы на стол и откидывается на спинку кресла. Ну и, конечно же, одаривает меня таким взглядом, как будто жаждет, чтобы я провалилась сквозь землю, прямо сейчас и не минутой позже. Но так просто он от меня не отделается, пусть даже не мечтает. Удар ниже пояса. Дед прищуривается, а я в ответ растягиваюсь в ехидной улыбке. Еще бы. Это даже хуже. Ультиматум, чем я частенько пользуюсь, когда обычные уговоры не действуют. Нельзя же так безответственно относиться к своему здоровью. Ты по-другому не понимаешь. Убираю телефон в карман, как дед снова машет рукой и усмехается. Ладно, твоя взяла. Закрывает ноутбук, но взгляда от моего лица так и не отводит. И кто он такой? Виктор Алексеевич? Тут же умничаю в ответ. Дядя серьезный, я бы даже сказала, сердечных дел мастер, личный кардиолог моего деда. С ним так просто не договориться, и об этом моему драгоценному Ефиму Николаевичу доподлинно известно. Мало нам предыдущего приступа, так хочет новый заработать. Прямо жаждет в больницу снова загреметь, проверяя мою нервную систему на прочность. Только вот Виктор Алексеевич его предупредил, заявляя в категоричной форме, в следующий раз запретит работать. Точка. И отправит моего дедулю на курорт. Месяца на два, а может и на три. Кто бы только слышал, как Ефим Николаевич ревел в ответ. Но кардиолог у нас кремень. Голыми руками и угрозами его не возьмешь. Как и меня, чем я теперь нагло пользуюсь. И это срабатывает похлеще моих уговоров поберечь сердце и заботиться о своем здоровье. Знаешь, почему у тебя до сих пор жениха нет? Дед складывает руки на груди, при этом кривясь, как будто прокисший борщ проглотил. «Знаю», – киваю в подтверждение своих слов, «потому что ты всех потенциальных женихов разогнал своим ревом». «Потому что ты язва», – игнорирует меня дед, но с места не встает. «Я звоню?» – аккуратно интересуюсь, так как знаю этого старого хмыря лучше всех. Сейчас мне зубы заговорит, отправит к себе в комнату, а сам до утра будет над документами пыхтеть, и ведь никого слушать не хочет. Да что за день-то сегодня такой? Еще и предательница, обиженным голосом произносит дед, но встает с кресла. Ладно. Фыркает, как будто делает мне величайшее одолжение. Иду спать. Узнаю, что опять всю ночь работал, клянусь, намеренно делаю паузу, чтобы впечатлился. Завтра организую тебе VIP-палату с видом на зимний сад. Ты так и не ответила, кто он такой. Мы выходим с дедом из кабинета и движемся к лестнице. Кстати, смой уже это безобразие с физиономией. Знакомый. Ухожу от ответа, игнорируя последнее замечание. Интересно, когда бы я смыть-то успела? То аэропорт, то этот дурацкий, хотя мне понравился, чего уж душой кривить, поцелуй. А теперь еще и воспитательницей в детском саду на полставки подрабатываю. И он тебе нравится? Дед останавливается на предпоследней ступеньке, благо за макияжем не видно, как я краснею. Лишь чувствую, как жар к щекам приливает. Ну хоть в чем-то этот глупый маскарад мне помог. Нет. Практически честно отвечаю, так как сама еще до конца не разобралась в своих чувствах. Я не спорю, Денис симпатичный, высокий, видный. Подать себя умеет. Да и не глупый, в отличие от большинства мажоров нашего универа. «Эй, детка, как насчет прокатиться? О, крошка, у тебя такая аппетитная попка. Ты такая сладкая малышка, так бы и съел тебя. Боже, какая у них убогая фантазия. И ведь кто-то ведется на эту чушь, но только не я. Принц, в моем понимании, не пользуется дешевыми подкатами, не угощает девушку дешевым кофе, требует тут же с ним рассчитаться, а еще думает головой, а не одним местом. Денис от них отличается, если бы не одно «но». Даже два. И это я так, навскидку. Первое и основное, он слишком настойчив. Не люблю, когда на меня давят, а этот просто бьет все рекорды по наглости и настырности. Я обычно и сопротивляюсь исключительно из вредности и духа противоречия, а сейчас это просто вошло в азарт. Согласна, со свиданием получилось случайно, но я дала слово. Придется держать, и вот тут выплывает «но» под номером 2. Денис – редчайший бабник, просто ни одной юбки не пропускает. Господи, сколько же сплетен наслушались мы с Агатой. Девчонки-то любят пообсуждать парней, делясь своими сомнительными победами. Я вчера у него ночевала. Он такой лапочка. От второй ночи я бы точно не отказалась. Интересно, чем гордятся? 232-я в списке очередного мажора. У нас с ними кардинально различаются взгляды насчет чести, достоинства и гордости. Не доверяю я ему. Даже если 100 раз поклянется, что с самыми честными и серьезными намерениями ко мне подкатывает. «Лия, с тобой все в порядке?» Слышу где-то вдалеке мужской голос и перевожу взгляд на деда. «Что? Ты в каких-то облаках витаешь?» Пожимает плечами старик, а я только сейчас соображаю, что задумалась. И слишком глубоко ушла в себя. Но дед-то меня тоже хорошо знает, а его цепкий взгляд ловит каждую эмоцию на моем лице. День тяжелый был. Кривлюсь, уходя от правдивого ответа снова, но не тут-то было. «Врешь ты все». Дед усмехается и направляется к себе в комнату, оставляя меня стоять на лестнице и лицезреть его спину. «Ты о чем?» «Нравится он тебе». Мой любимый родственник открывает дверь в спальню и поворачивается ко мне лицом. «Себе хоть не ври». «То есть ты не против?» Вопрос вырывается как-то сам по себе, на что я получаю довольную улыбку и спокойный, а главное, честный ответ. «Не против», – кивает дед в подтверждение своих слов. «Спокойной ночи». «Сегодня магнитные бури». «Или точно шабаш ведьм, только настоящий». «Это как вообще понимать, он не против?» «С чего вдруг? Столько времени против, а тут на тебе!» «И ведь даже толком не видел Дениса!» «А может, это мне стоит повнимательнее к парню присмотреться, раз уж дед рассмотрел в нем потенциал?» «Чушь какая-то!» Фыркаю и направляюсь к двери. Но лишь берусь за ручку, как в кармане пиликает телефон, входящее сообщение. И мне почему-то кажется, что даже знаю, от кого. Чувствую, влипла я не на шутку.